Глава 7. Проснувшись, я все еще чувствовала усталость. Видимо, потребуется больше времени для перестройки организма. Вчерашний инцидент. Точнее, все сделали вид, что ничего не произошло, и продолжили ужин после того, как Джина покинула обеденный зал. Кристиану позвонили, и ему пришлось уехать. А я сразу же уснула, как только тело соприкоснулось с мягким матрасом. Свесив ноги, заметила фигуру Кристиана, что лежал на другой половине кровати, повернутой ко мне спиной. Видимо, я крепко спала, раз не заметила, как он вернулся посреди ночи. Аккуратно встав, я прокралась к шкафу, взяла спортивную одежду, переоделась в ванной комнате и спустилась в спортзал, который находился в подвале дома. Тело требовало любой физической нагрузки. Зал был достаточно большим. По его периметру располагались беговые дорожки, различные тренажеры, мелкая атрибутика, боксерская груша, профессиональные турники. Спустя 40 минут легкого бега я принялась за растяжку. «Не ожидал увидеть тебя здесь, невестка». Антонио был в одних спортивных шортах, демонстрируя ярко выраженный пресс и другие части тела. Как и предполагалось, его татуировки плавно переходили с руки на тело, заполняя только правую часть груди. Раньше наши предки били татуировки по рангам, начиная с кистей рук, затем переходя на предплечье, плечо и туловище. Сейчас же Дрангетта была единственной из всех мафиозных кланов, кто отказался от данного рода меток. Если они и встречались, то в основном на внутренних частях рук, чтобы не привлекать излишнего внимания. У Антонио были набиты католические чётки, символ Ндрангетты. На левой руке было лишь две татуировки. Четыре игральные кости на кисти означали игру с судьбой, и две одинаковые перевернутые карты туз-пики на предплечьях являлись меткой киллера. «Никак не могу привыкнуть к тому, что вы настолько разные с ним», вздохнув, пробормотала я, подходя к турнику. Тут мне пришлось столкнуться с проблемой в виде собственного роста. Турник висел слишком высоко, что даже если бы я подпрыгнула, успех дотянуться до него был бы минимален. «Гномик, вернись в свой пряничный домик!» Заразительный смех распространился по залу. Между Антонио и Джиной определенно были родственные связи, но вот как в эту компанию попал Кристиана, для меня оставалось загадкой. «Для клоунов тоже отведено специальное место», — ответила я, показав ему средний палец. Кристиано появился позади брата и, проходя мимо, толкнул его в плечо. «Опять пристаешь к моей жене?» Было непривычно видеть супруга в спортивном костюме. В классическом он выглядел как бизнесмен, которого все хотели. Сейчас же, в этой черной футболке и кофте с капюшоном, этот мужчина был похож на настоящего гангстера, которого по-прежнему все хотели. Подойдя ближе, Кристиана посмотрел на меня оценивающим взглядом. На мне были черные леггинсы, которые бессовестно обтягивали пятую точку. «Доброе утро!» Грубый голос с еще утренней хрипотцой приятно взбудоражил мое тело изнутри. «Доброе! Не поможешь?» Кивнув в сторону турника, попросила я. Кристиано встал позади, положив теплые руки мне на талию, и с легкостью поднял меня вверх. Я зацепилась руками, но мужские ладони все еще касались талии, и тут я поняла, что моя задница находилась практически на уровне его лица. «Шикарный вид, брат!» Подняв оба больших пальца вверх, издевался Антонио. «В следующий раз, невестка, просто попроси меня». «Тебе пора, Антонио», сказал Кристиано, посылая младшего, который без возражений развернулся и ушел в другой конец зала к боксерским грушам. Пока муж устроился на соседнем турнике, я продолжала делать подтягивания с перерывами, хотя не отличалась колоссальной выносливостью в силовых упражнениях. Всего 10 раз в 2 подхода было достаточно, чтобы поддерживать и укреплять мышцы спины и рук. Позанимавшись еще около часа, приняв контрастный душ и одевшись, я спустилась вниз. Джина, Антонио и Ясмина уже сидели за столом. «Доброе утро, милая!» Ясмина выглядела бодрой, ее лицо сияло. «Блинчики?» «Благодарю», — сказала я, взяв тарелку из рук женщины с мучным изделием. Было неловко из-за того, что эта женщина уделяла мне очень много внимания, пытаясь быть гостеприимной и заботливой. Я никогда не получала этого от Франчески, а Патриция почти всегда пропадала на работе. Кристиана спустился, повесил пиджак на спинку стула, сел рядом и засучил рукава белой рубашки. От него пахло гелем после бритья, свежо и маняще, как раз для утренних поцелуев. «Попробуй с кленовым сиропом. Кристиана в детстве его добавлял абсолютно в каждое блюдо», — сказала Ясмина, и я искренне улыбнулась, взглянув на супруга, который уставился в телефон. По дороге в город из головы все еще не выходила мысль о том, что вчера вечером я перегнула палку и влезла в их семейные дела. «Насчет вчерашнего мне не стоило вмешиваться», — произнесла я, наконец избавляясь от груза мыслей. «Джина не такая грубая, какой кажется. Она скучает по отцу. Я вспомнила себя в ее возрасте. Хотелось лезть на стену от мыслей о том, что стала абсолютно ненужной не только родственникам, но и миру. Когда ты маленький, тебе просто страшно. Но когда вырастаешь, начинаешь познавать мир под другим углом, начиная со стадии непринятия себя. В этот период бурлят гормоны, и подростки в принципе находятся на уровне ядерного оружия, если не хуже. Сейчас даже Канада не самое безопасное место для нас». Его руки сильнее сжали руль. «Чем сильнее ты оберегаешь ее, тем быстрее это приведет к катастрофе». Кристиана ухмыльнулся и провел свободной рукой по подбородку, затем посмотрел на меня. «Что-то мне подсказывает, что скоро моя сестра поддастся твоим чарам». «Просто пытаюсь быть милой», – пожав плечами, ответила я. «Вителия может быть милой?» – с иронией в голосе спросил он. «Хорошо, относись ко мне, и тогда ты сможешь стать счастливым». Кристиано засмеялся и еще сильнее нажал на педаль газа. Машина тут же набрала скорость, вжимая мое тело в сиденье. На этот раз мы приехали в место, похожее на загородный дом. Совсем неприметная местность, дорога к которой вела через лес. Огромный забор охранялся несколькими лицами. Увидев машину Кристиано, мужчина в форме тут же открыл ворота, не дожидаясь, пока автомобиль полностью остановится у ворот. Территория оказалась огромной, это скорее было похоже на склады, за которыми находилось небольшое трехэтажное здание из рыжего кирпича с декоративными кустарниками около входа. «Здесь мы с Антонио проводим больше времени, чем в городе», — выйдя из машины, начал Кристиано, заметив мое любопытство в глазах. «Улей, где кипит вся незаконная деятельность Канады». Это был не вопрос, а утверждение. Лицо Кристиана смягчилось, когда он понял, что я абсолютно трезво оценивала специфику нашего мира. Ндрангета являлась крупнейшим импортером кокаина в Европу. Еще ни одной преступной группировке не удалось превзойти наши показатели. В самом здании было тихо и немноголюдно. Тут расположились кабинеты для определенных людей, а именно бухгалтеров и операторов, которые 24 часа в сутки наблюдали и поддерживали связь с судном в онлайн-режиме. «Разве остались люди, которые не смирились и пытаются бороться с мафией?» Рассматривая карту в кабинете, на которой были отмечены главные порты страны, спросила я. «Достаточно». Кристиано наблюдал, присев на край стола и скрестив руки на груди. «В основном это полиция». «Эта история стара как мир», — ответила я, очерчивая пальцем границу между Канадой и Америкой. В дверь постучались, и после того, как Кристиано позволил войти, в проходе появился высокий коренастый мужчина в джинсах и рубашке. На его лице был шрам, будто от ножа, а светлые, коротко стриженные волосы уложены на бок. «Твой охранник, на время, пока меня не будет рядом». На мгновение я опешила, переводя взгляд с мужчины на Кристиано и обратно. В Италии я спокойно передвигалась в одиночестве с тех пор, как получила водительское удостоверение. Охранники были у Елены и Розабеллы, и то только потому, что занимали должность личного водителя. «Мне не 15, чтобы нанимать папочку». Мужчина стоял словно манекен, не подавая признаков жизни, только моргая. Иногда. Кристиана кивнул в сторону выхода, чтобы тот покинул кабинет. «Так ты будешь в безопасности. Не переживай, это время будет минимальным, пока я буду занят». Отодвигая стул и садясь за стол, убеждал супруг, чтобы успокоить меня. «Хочешь сказать, что в остальное время мы будем всегда вместе?» Он озадаченно на меня посмотрел, не понимая, к чему я веду. «А как же личная жизнь?» «Я – твоя личная жизнь», – без доли сомнения произнес Кристиана и принялся изучать документы, которые лежали на столе. В голове что-то взорвалось, потому что я надеялась на другой ответ, на любой. Но, видимо, только я думала о том, чтобы попробовать жить счастливо. «Что насчет секса?» – спросила я, и его темные глаза снова соизволили посмотреть на меня. «Наверняка есть та, что утешает тебя в трудные минуты». «Я мужчина, а не животное. Это всего лишь желание удовольствия, которое подвластно контролю». Господи, меня выводило из себя каждый раз, когда Кристиана говорил такие правильные слова, складывая их в простые предложения. Не выдумывая, не оправдываясь, он стрелял фактами, словно из винтовки. Не было интереса продолжать этот бессмысленный спор. Молча развернувшись и напоследок одарив Кристиана недовольным взглядом, я вышла, направляясь к выходу. Охранник молча поспешил за мной. «Как вас зовут?» Вздохнула я, все еще справляясь с внутренним недовольством. «Декстер, мисс Ринальди!» Сиплым голосом ответил тот. Видимо, сигареты были его любимым времяпровождением. «Декстер, мне нужно в город!» Мужчина, словно робот, тут же удалился, и через 2 минуты подъехал внедорожник черного цвета. Мазерати Леванте являлся одной из последних представленных моделей. Мы посетили пару крупных автосалонов в городе, но мне абсолютно ничего не нравилось. Лишь спустя время взгляд упал на огромного красавца. Люксовый пикап Sierra 3500 с премиальным интерьером. Машина идеально подходила для путешествий по смешанным лесам и степным зонам Канады. «Вот эта модель подойдет», — сказала я, указав на машину менеджеру, который слегка удивился. Оформление заняло еще 30 минут, после чего мы вышли на свежий воздух. Машину обещали пригнать через 3-4 дня, так как я выбрала темно-зеленый цвет, которого не было в данной комплектации. В кармане зазвонил телефон. Судя по всему, Розабелла только проснулась. «Сестренка!» Ее оживленный голос моментально поднял настроение. «Рассказывай, как тебе новый дом?» «Тут неплохо, энергичный центр, сплошная суматоха в твоем стиле». Двинувшись вперед по улице, начала я. «Еще энергичнее, чем в Италии. Только я в предвкушении летних каникул». Розабелла обожала клубы и музыкальные фестивали, особенно те, которые проводились летом. Остановившись, я заметила мужскую фигуру, которая шла параллельно нашей улице через дорогу. Потребовалось несколько минут, чтобы голос Рози привел меня в себя. «Как обстановка в доме?» – спросила я сестру, сворачивая и ускоряя шаг. Декстер как тень следовал за мной по пятам, не проронив и слова. Увидев вывеску метро, я спустилась вниз. «Ты меня слушаешь?» – недовольно вздохнула Рози на другом конце трубки. «Да, повтори, просто я оплачиваю проезд на метро». Я действительно оплачивала проезд, ковыряясь в сумочке перед кассой в поисках кошелька. «Кристиано настолько жесткий тип, что тебе пришлось спуститься в метро?» Представив удивленное лицо Рози, я улыбнулась. «Нет, нет, мой муж приставил ко мне охранника, пытаюсь сбежать». Декстер напрягся от услышанного, а я подмигнула ему, забирая билет. «Это в твоем стиле». Подозрительная фигура появилась в поле зрения, и, встретившись со мной взглядом, стала приближаться к очереди. Я сделала вид, что не придала этому значения, и, минуя турникет, встала на эскалатор. Декстер зашел следом, прикрывая меня своим огромным телом. «Ты уже договорилась с Франческой о переезде?» – спросила я. Единственной преградой в желаниях Розабеллы была ее мать. «Мне потребуется больше времени, чтобы мой план сработал». «Какой план?» Я заняла место у платформы, оглядываясь вокруг. «Хочу поступить в Торонто». Розабелле через пару месяцев должно было исполниться 18. Выпускной и поступление в университет – это самые долгожданные годы жизни, которые прилетели быстро и несли за собой важные решения в образовательной жизни. Поездка от одной станции до другой заняла 4 минуты. Все это время мужчина, не скрывая, пристально следил за мной. Я видела его в отражении стекол дверей, отмечая худощавое телосложение, джинсы и серую футболку. «Я тебе перезвоню», — сказала я, повесив трубку и дернув Декстера за локоть. «Сейчас нам нужно разделиться». «Но, мисс, если босс узнает...» «Если босс узнает, что ты не выполнил мою просьбу, будет хуже». Двери открылись, и я бегом направилась к выходу. К счастью, людей было немного, поэтому я миновала лестничный пролет и оказалась на улице. Недолго думая, перебежала дорогу и двинулась вверх по улице, что колоссально упростило задачу моему преследователю, потому что вокруг находились жилые дома и пустующие стоянки. Снова завибрировал телефон. Возможно, Декстер уже сообщил Кристиана, что я играла в догонялки с каким-то придурком, который как раз появился из-за угла. «Чёрт!» Выругавшись, я решила перелезть через забор. Волосы от бега и довольно благоприятной теплой погоды прилипли к лицу. Передо мной была многоуровневая парковка. Забежав на второй этаж и присаживаясь на корточки возле черного тонированного Лексуса, я пыталась восстановить дыхание, параллельно доставая сотовый телефон. На экране снова высветился входящий вызов от Кристиана. «Неподходящее время для разговоров», – прошептала я, соприкасаясь коленями с бетонным полом парковки. «Вителия, ты где?» – спросил супруг с явным беспокойством в голосе. «Сегодня я надела белые джинсы скини с топом. Поверх была яркая рубашка цвета фуксии и кроссовки. Отличный выбор, чтобы поваляться на грязной парковке». «Я понятия не имею, но это все еще Канада». Послышались шаги, и я положила телефон на асфальт рядом с сумкой, не прерывая разговор. «Где же ты, детка?» Я замерла, наблюдая, как кто-то медленно крадется, приближаясь к моему ряду. Скорее всего, у него было оружие. Вот только какое. Послышались посторонние шаги. Мужчина резко развернулся и стал стрелять, но его тут же повалили на пол, выбив оружие, которое отлетело в неизвестном направлении. Вскочив на ноги, я увидела Декстера, который пытался ликвидировать соперника. Я стала искать глазами пистолет, пока двое мужчин размахивали кулаками. И тут в руке преследователя что-то заблестело. «Декстер!» – закричала я, но было поздно. Мужчина воткнул нож в правый бок моего охранника, и тот с криком отступил назад, хватаясь за рану и мгновенно получая второе ножевое ранение в ногу и еще пару в живот. «Бегите, Вителия!» – крикнул Декстер, падая на колени, сбитый противником и оказавшийся в удушающей хватке. Не раздумывая, я набросилась на незнакомца сзади, задевая его кадык, отчего тот отпустил Декстера, замахиваясь рукой с ножом и едва не задевая мою руку. «Детка, тебе лучше не злить меня», — сказал он, сделав шаг в мою сторону и сжимая рукоять ножа в руке. Встав в оборонительную позу, я анализировала его следующий шаг. Декстер медленно подполз позади мужчины, истекая кровью. Шаг, и крепкая рука Декстера схватила мужчину за ногу. И тот с грохотом приземлился на бетонную плиту. Его нож вылетел из руки. Тут же, подорвавшись за холодным оружием, я почувствовала, как меня сбили с ног. Падая на пол, успела схватиться за нож и ранить нападавшего. Затем сразу же поднялась на ноги. Колени и ладони горели от образовавшихся ссадин. «Чего тебе надо от меня?» – закричала я, целясь в незнакомца ножом. «Хочу поприветствовать миссис Ринальди». Его губы дрогнули. Мужчина снова бросился на меня, но на этот раз, промахнувшись, я получила удар в левое ребро, отчего начала хватать ртом воздух. Не теряя времени, нанесла ответный удар в солнечное сплетение, выигрывая пару секунд на следующий удар под коленную чашечку. Это заставило его потерять равновесие. Приставив нож к горлу, я встала сзади. «Кто тебя послал?» Грудь вздымалась и опадала в такт неровному дыханию. «Тебе это знать не обязательно», — сказал мужчина, резко толкнув меня назад, отчего тело врезалось в перегородку, отделяющую нас от улицы. Почувствовав, как тело перевесило меня и ноги оторвались от земли, я выронила нож, хватаясь за мужчину обеими руками. Я пыталась вцепиться ему в лицо, но безрезультатно. Противник оказался гораздо сильнее и выносливее. В одно движение он резко развернулся ко мне лицом и со всей силы толкнул со второго этажа парковки. От испуга перехватило дыхание. Издав громкий вздох напоследок, я полетела вниз.